Глава 17. Риппон остался далеко за спиной быстро. Мои спутники сразу взяли высокий темп. Я подозревала, причиной стало благоразумное желание быстрее оказаться на безопасном расстоянии от города. Что можно сказать о начале пути? Я никогда не ездила верхом. Оказалось, такой способ передвижения вполне можно сравнить с ездой на автомобиле. Только автомобиль при этом без крыши, без подвески, без ровной дороги. Если первое время я пыталась держаться на расстоянии от спины Дрея, то уже очень скоро окончательно потеряла трепетную скромность и прижалась к нему всем телом, без лишних стеснений, цепляясь за пояс мужчины побелевшими пальцами. Я готова была обнять его и ногами, потому что очень не хотелось потеряться по дороге, а предпосылки для этого явно были. Серый волк мага ровно бежал трусцой, и мне казалось, что каждое его движение создано для того, чтобы я побыстрее слетела вниз. Казалось бы, что сложного? Сидишь, ведь тебя везут, так я думала раньше. На деле оказалось, что в поездке верхом нужно держаться руками и ногами, чтобы ненароком не свалиться. Когда держаться приходится на протяжении нескольких часов кряду, конечности в итоге дрожат так, будто вез ты, а не тебя. Ехать было тяжело не только из-за тряски и вечно удерживаемого равновесия. Мне еще приходилось держать ноги все время широко расставленными, а во время движения я все время утыкалась лицом в твердую спину мужчины. Долго держать голову прямо не представлялось возможным. Чтобы уберечь нос, я поворачивалась то в одну сторону, то в другую. Все это тоже вносило дополнительные нотки страданий в симфонию моих мучений. «Значит, повозка для леди не предполагается», — я с тоской вспоминала сцены из фильмов, где активно использовались кареты, и черной завистью завидовала киношным скучающим пассажиркам, развалившимся на комфортных лавочках с подушечками. Ехать в карете — это роскошь. В тот момент я начала понимать. Я немного отвлеклась, созерцая пейзажи, необыкновенная красота которых слегка приглушала мои страдания. Наша группа стремительно двигалась по зеленой холмистой местности, издалека возвышенности казались маленькими, почти игрушечными пушистыми бугорками. Вблизи каждый из них вырастал величиной с гору. Округлоплавные выпуклости земли были густо покрыты сочной зеленой травой и редкими, почти карликовыми деревьями. Причудливо изогнутые, они напоминали произведения искусства, выращенные и оставленные здесь неведомым мастером. Всадники двигались цепочкой, петляли, снова и снова огибая холмы, а те все не кончались. Мужчины молчали, а я тоже помалкивала. Через несколько часов, а по ощущениям через целую вечность, руки и ноги затекли так, что я уже не верила в благополучный исход дня. Мне казалось, что пальцы перестанут держаться за Дрея уже очень скоро, и я начала всерьез задумываться над тем, насколько больно будет падать с волка на ходу. По моей предварительной оценке, падение должно было прекратить страдания. Пришлось еще и удерживаться от того, чтобы преднамеренно не разжать пальцы. «Зачем ты затеяла все это, Алиса?» — поругивала я себя. «Может, просто пешком дойти до столицы, ножками, медленно, а?» О дорожных убийцах и насильниках я размышляла уже с равнодушием. «Ну, изнасилуют, ну, убьют разок. Звери пусть грызут, они будут милостивее этой скачки». Я была готова официально сообщить, что все было ошибкой, что я сдаюсь, когда неутомимые всадники начали замедляться. «Привал», — сообщил Дрей, останавливаясь у основания очередного гигантского холма. Спешившись, он без усилий спустил меня со зверя, поставив на ноги, придержал и цепко оглядел мое перенапряженное лицо. «Держишься, молодец», — сдержанно похвалил он. Кивнула. «Я молодец, я держусь», — повторила себе много раз и молча проследовала в кустике, пытаясь идти так, будто у меня между ног несколько часов не было огромного волка. Ноги объявили забастовку, временно принимая форму колеса. «Смотрю, наша мисса серьезно восприняла условия договора, которое касалось молчания», — подал озорной голос Ариас. Он нагнал нас вскоре после старта. Сейчас красавчик элегантно полулежал на зеленой травке, щурясь на солнце, жевал травинку и выглядел так, будто отдыхал все время скачки. Просто как фотомодель, готовая к съемкам. Как ему такое удается? Фотограф во мне уже сделал несколько кадров. Алиса теперешняя мрачно посмотрела на Ариаса и села от него на значительном расстоянии, а потом и вовсе растянулась прямо на траве. Я очень старалась сделать это так, будто не умираю, а просто решила полежать. Исключительно для красоты. Если так дальше пойдет, никаких проблем с разговорами не будет. Просто не будет сил говорить. Я посмотрела на высокое небо и закрыла глаза. Ни за что не поднимусь. Останусь здесь. А они пусть уезжают куда хотят. Пойду пешком. Куда угодно, неважно. Чья-то тень упала на лицо. Я открыла глаза. «Дрей, пей!» Скалой возвышаясь надо мной, Дрей протянул бурдюк. «Пей всегда, без моих напоминаний, это правило. Про воду забывать нельзя. Бурдюк висит на боку волка. Я наполняю его при любой возможности. Как напьешься, закрепишь обратно». Голос мага звучал бесстрастно, но строго. «Поняла», — произнесла я вслух, стараясь говорить голосом, полным сил, терпения и выносливости, и протянула руку вверх. Рука немного скосила, но поднялась. Дрей почему-то улыбнулся.